Учитесь, Ипполит Матвеевич. Стул взят голыми руками. Боже. Даром. Вы понимаете? Дайте нож. Ношу. Вот. Хорошо. Ну. Ой. Ну. Ну. Ну-ка. Ну. Ну. Не рвет. Сволочь, не рвет. Ну как же быть? Вот так вот. Ну, ну. Вот. Арса. Ну. Ну. Шансы все увеличиваются, а денег ни копейки.